Госпожа Сибилла Овниц открыла дверь и втянула носом ночной воздух. «Сэмюэль Ваймс, ты пьян?» «Пока нет, но еще не все потеряно», — весело заявил Ваймс. «И это твоя кольчуга. Ты не переоделся?» Ваймс осмотрел себя. «Ты права», — бодро согласился он. «Гости придут с минуты на минуту. Ступай в свою комнату. Великенс приготовил ванную и разложил для тебя одежду. Поторопись». «Слушаю и повинуюсь». Некоторое время Ваймс плескался в тепловатой воде и розовой алкогольной дымке. Потом он вытерся, насколько это ему удалось, и уставился на одежду, разложенную по кровати. Ее сшил лучший портной в городе. Сибилла Овниц была щедрой натурой, готова была отдать все, что у нее есть. Камзол был синих и темно-лиловых тонов с кружевами на манжетах и воротнике. Последний писк моды, как пытались убедить Ваймса. Сибилла Овниц искренне хотела, чтобы капитан занял достойное место в этом мире. Она считала, правда, никогда об этом вслух не говорила, но Ваймс все равно это знал, что он, Ваймс, слишком хороший человек, чтобы быть стражником. Он осоловело таращился на конзол, и виски тут было совсем ни при чем, ну, вернее, только отчасти. Впервые в жизни ему предстояло надеть конзол. Ребенком он носил тряпки, обматывая ими конечности, ну а поступив в стражу, перешел на кожаные бриджи до колен и кольчугу стражника, то есть удобную и практичную одежду. К парадным одеяниям прилагалась шляпа, украшенная жемчугом. Ваймсу еще не доводилось надевать головной убор, не выкованный из металла. Туфли были длинными и остроносыми. Летом он ходил в сандалиях, а зимой в традиционных дешевых башмаках. Капитан Ваймс с трудом справлялся с ролью офицера и понятия не имел, как стать господином. Камзол, вероятно, был частью этой процедуры превращения. Начинали съезжаться гости. До него доносился хруст гравия под колесами карет и шлепанье босых пяток рикш. Он выглянул в окно. Лепешечная улица была самым высоким местом Морпорка, и отсюда открывался ни с чем не сравнимый вид. Если, конечно, вам нравится проводить время за созерцанием ландшафта. В сумерках дворец Патриции оказался еще более темным и мрачным. Светилось лишь одно окно на верхнем этаже. Вообще, дворец был центром освещенной области, которая ближе к краям своим, то есть к районам, где считалось, что жечь свечи – это переводить хорошую еду, к краям своим область становилась все темнее. Камнеломный переулок был залит алым светом факелов. Понятно, у троллей Новый год. Тускло светилось здание факультета высокоэнергетической магии незримого университета. Лично Ваймс считал, что всех волшебников следует арестовать по подозрению в слишком большом уме. Ярче, чем обычно, были освещены цепная и чистоводная улицы, находившиеся в районе города, который люди, подобные капитану Квирку, называли гном-лагерем. «Сэмюэль!» Ваймс поправил шейный платок. Вроде его так надевают. Он встречался лицом к лицу с троллями, гномами и драконами, но сейчас ему предстояло познакомиться с совершенно новым, ранее неизвестным видом. С богачами.